развивал их все дальше и дальше, и при этом вникал бы так внимательно во все детали. Я хочу еще раз подчеркнуть, что Николай Иванович Вавилов был поистине великим в самых разнообразных проявлениях. Как ученый, как администратор, как человек. В противоположность некоторым исключительным личностям, он живо интересовался всем окружающим, притом без малейшего чувства превосходства. Он целиком погружался в работу, в служение науке и народу, в разрешение проблем, в научный анализ и синтез, в наблюдение и эстетическое восприятие. Обладая глубокими познаниями, он был при этом более жизнелюбивым и жизнеутверждающим, чем кто-либо, кого я когда-нибудь знал. И его усилия, так же, как и пример его жизни, поистине не пропали даром. «Привести в порядок земной шар» — это было сказано в юности шутливо, но выполнялось всерьез. Вавилов шлет все новые и новые экспедиции во все уголки Земли. Он руководит работой нескольких тысяч ученых, создает новые институты и опытные станции в разных уголках огромной страны, читает лекции, выступает с докладами, пишет книги и статьи, редактирует чужие, отвечает на сотни писем из многих стран, но при первой возможности отправляется в путь. В Японию, в Корею или в Дагестан, в Среднюю Азию. «Поскольку существуем, движемся», — любил говорить Николай Иванович, и эти слова можно поставить эпиграфом ко всей его кочевой жизни. Он успел посетить 52 страны, большую часть планеты. Недаром он любил шутить: «Если у тебя есть 10 рублей в кармане, путешествуй». Трудно даже представить себе, как один человек мог объехать так много стран, и притом не как турист, а как ученый, собирающий необходимый научный материал. Десятки тысяч образцов семян и растений для того, чтобы заложить основу новой селекции, новых идей и новых теорий. За экспедициями Вавилова внимательно следили во многих странах. Ему стали подражать, поняв огромную значимость собираемого растительного материала. Имя Вавилова упоминалось наряду с именами наиболее прославленных в мире путешественников. Академик Восхнил Майсурян. А великого деятеля снова тянуло в дорогу. Кажется, давно объездил весь Советский Союз, но вот отправляется в новое путешествие. Опять он поражает всех неутомимостью. Только поздним вечером вернулись мы на станцию. Пограничники пригласили Николая Ивановича и его товарищей на ужин. А глубокой ночью, без перерыва и отдыха, Вавилов открыл совещание по будущему Гваюлы. Совещание закончилось на рассвете. Большинство спутников Николая Ивановича к этому времени уже свалились от усталости. С теми, кто держался на ногах, он отправился осматривать поля туркменской опытной станции. Было уже совсем светло. Сотрудники, не участвовавшие в совещаниях и мирно спавшие на свежем воздухе под марлевыми пологами, просыпаясь, с удивлением видели быстро движущуюся группу людей, во главе которых летел бодрый, свежий и веселый академик Вавилов. За короткий марш по полям он заметил все существенное, дал нужные рекомендации, поругал кое-кого за упущение. Затем с веселым криком поднял ото сна тех, кто не выдержал ночного совещания, сел в машину и уехал в Кизыл-Арват и дальше к новым людям, новым дорогам и новым работам. Профессор Гурский. Где-то в горах Кавказа его встречают другие ученые, радостно изумляются, спрашивают.